Именно так. От меня требуется лишь одно – слушать. Притворяться, что меня вроде бы и нет. Я должен изучать методы работы моих более опытных коллег, посредством которых они не только получают баснословные гонорары, но платят жалования нам, их братьям меньшим, шоферам служебных «Мерседесов». Действительно, такому стоит поучиться. Ты прав. Кроме того, присутствие на совещаниях пеонов, вроде меня, необходимо и для того, чтобы они представляли себе объем предстоящей им черновой работы. Ты хочешь сказать, что старшие партнеры не сходят лишь до руководящих указаний? Представь себе, что у Хайбека, Харрисона и Хаулера появился новый клиент. Ха-ха-ха. Послушай, я еще не закончил. Мне следовало сказать «хай-ха-хау». Или ты подумал, что я смеюсь? Как я мог? Официант принес сандвичи. Вот ваша еда. Благодарю, кивнул Следж. Значит так. Олстон проверил количество кетчупа, убедился, что его не больше, чем он заказывал, и продолжил. Этому новому клиенту в ночь с субботы на воскресенье полиция помешала вытащить из дома в Хейтс столовое серебро, музыкальный центр и прочие дорогостоящие игрушки. Причина, заставившая этого господина обратиться к Хайбеку, Харрисону и Хаулеру, заключалась в том, что дом, серебро, музыкальный центр и прочие дорогостоящие игрушки не являлись его собственностью. Грабитель. Причем один из лучших специалистов в своей области. А каким образом он оказался в то утро не в зале суда? Прибыл к нам прямиком с судебного заседания. После того, как ему хватило ума попросить и, соответственно, получить первую из, несомненно, многих отсрочек рассмотрения дела по существу. Его выпустили под залог, который составил весьма скромную сумму, внесенную им самим. И он привел веский довод, убедивший судью, что оставлять его в суде просто невозможно. Видишь ли, этот господин в тот день намеревался отвезти своего 15-летнего пса к дантисту. Дантист заранее назначил ему время? Естественно. Судья не мог помешать столь милосердному деянию. Мало того, теперь суд будет расположен в его пользу. Это еще почему? Потому что он сказал нам, вернее, мистеру Хаулеру, что в то самое время, когда судья решал, отпустить его под залог или нет, собака в ожидании визита к дантисту так громко выла от боли, что сосед застрелил ее. Флетч покачал головой. Не следовало полиции мешать ему. Он посолил свой бананово-майонезный сандвич. Скажи мне, он позвонил дантисту, чтобы предупредить, что не сможет привести пациента? Этого он нам не сказал. Я удивлен, что мистер Хаулер, старший партнер процветающей юридической фирмы, согласился принять обычного грабителя. Зачем ему такой клиент? Эх, Флетч, ты слишком невинен, чтобы знать, как работают юридические фирмы и как вершится закон. Мне кажется, кое-что я дознаю. Держу пари, ты думаешь, что юридические конторы оказывают адвокатские услуги. А разве это не так? Это далеко не основное направление их деятельности. Не основное? Нет. Главное для них – дойка клиента. Этому учат на юридическом факультете? Нет, потому-то новички, такие как я, несколько лет работают в юридических фирмах за минимальное жалование. За это время мы должны обучиться методам работы, благодаря которым юридические фирмы и держатся на плаву. Так что означает «дойка клиента»? Ну, когда клиент стучится в дверь юридической фирмы,